Глава вторая. Как же пересохло в горле. Надеюсь, я вспомнил о совете, который дал себе еще в студенческие годы. Перед тем, как уезжать на пьянку с друзьями, оставлять бутылку минералки со льдом на тумбочке. К утру лед растает, а бутылка будет холодной. Пытаюсь нащупать ее на тумбочке. И не нахожу. Баран, столько раз ведь говорил себе. Но я и не думал, что мне это пригодится. Когда я вообще пил в последний раз? Не помню. Давно. Очень давно. Вчера провожали друга из холостяцкой жизни. Жениться надумал предатель. И я перебрал настолько, что вступил в глупый спор с одним другом-идиотом. А что дальше было? Туман. Один сплошной сгусток серости. Кое-как просматриваю через дымку вчерашние события. Неужели я растерял хватку и со своей работой разучился уламывать девушек на секс? В последнее время мне это совершенно не нужно. Все, кого я хочу, сами падают передо мной штабелями. Помани пальчиком, и желанная девушка уже встает на колени, завязывая волосы в хвост. Кроме одной несносной язвы, образ которой всплывает в голове. Убил бы, но она слишком ценна. Переворачиваюсь с торса на спину и пытаюсь разглядеть незнакомый потолок. Я не у себя в спальне. Осматриваюсь, чтобы убедиться в этом. Усмехаюсь, понимая, что спор я все-таки выиграл, несмотря на то, что вторая половина кровати пуста. Я в номере отеля, а рядом смятая простынь, говорящий о том, что вчера все было, еще и с каплями крови на ней. У нее кровь из носа пошла? Месячные? Или что-то произошло? Встаю с кровати, хватаюсь за голову и чуть ли не реву, как раненый зверь. Башка раскалывается, гудит. И таблеток здесь наверняка нет. Трындец! Пить больше не буду. Вот 10 лет назад я себе такое же обещание давал, но вчера его не сдержал, вдруг рехнувшись. Болван не иначе. Доползаю до душа, стою под холодными струями воды, пытаясь привести мозги в порядок. Кое-что проясняется. Туман в голове рассеивается, картинка становится яснее, четче. Я помню многое, но не все. Однако самое главное отложилось в голове и теле. Я точно был доволен. Девчонка оказалась хороша, хотя с тараканами. Странно, и совершенно не помню ее. Только цвет глаз. Карие. Темные, почти без зрачков. Черты лица вообще не смог рассмотреть. Мой разум решил поиздеваться надо мной и воспроизвести образ той, кого я вижу в офисе каждый день. Эта Ритка-Маргаритка настолько часто мелькает перед глазами, что задрала меня. Уволить ее хочу. Лезет в мой секс, причем не сама. В этом виноват мой воспаленный мозг, вдруг решивший увидеть собственную помощницу на месте некой первой встречной. Дерьмо какое-то. Выхожу из душа, еще раз сканируя номер. Вдруг эта затейница где-то спряталась? Нет, ее точно нет. Сбежала и даже слова не сказала. Ну и плевать. Падаю на кровать, хватаю телефон и смотрю на часы. Мля, на работу опаздываю. впервые в жизни. Будь проклят этот мальчишник. Бью себя по лицу, окончательно приводя в чувство. Надо собираться. У владельца компании нет выходных. Пытаюсь найти свои трусы и вдруг смеюсь, когда воспроизвожу в голове диалог с той ненормальной. «Классные трусы», — говорит девчонка, когда я избавляюсь от джинсов. Смеется, не сводя с них взгляда. Мои черные боксеры с ананасами явно не предназначены для секса. Но я его и не планировал, когда открывал шкаф с коллекцией своего белья. Для меня это как интерес, хобби. Кто-то любит разноцветные носки с рисунками, а я — трусы. У богатых свои причуды, и одна у меня такая есть. «Нравится?» — усмехаюсь, снимая их. Незнакомка, в которой я вижу свою помощницу, смущенно поднимает взгляд на мое лицо. Всматривается в него, будто пытаясь разглядеть меня. Пьяная, вот и взгляд сфокусировать не может. «Очень. Такие же хочу. Где покупал?» Бросаю я их на постель. «Забирай! Подарок!» И, не раздумывая ни секунды, присоединяюсь к ней. Вклиниваюсь между ее ножек, с которых съехала джинсовая юбка. А быстрые пальчики ненормальной незнакомки уже подхватывают резинку и убирают презент в миниатюрную сумочку. Твою мать, она реально их стырила? Больная на голову блондинка. Странная пипец. Сама подсела ко мне. Начала вещать всякую ерунду. Может, и бумажник сперла? Натягиваю джинсы, проверяю карманы. Нет, на месте. Значит, я имел дело с фетишисткой трусов. Не смею осуждать. Сам такой же. Ладно, плевать. Стойте. А это еще что такое? Рядом с кроватью возле тумбочки лежит копна волос, прикрытая одеялом. Не понял. Присаживаюсь на корточки. Всматриваюсь в светлые локоны. Парик. Точно, он! И какого хера? Мне точно попалась какая-то извращенка, любящая ролевые игры. А судя по пятнам крови на простыне и сдавливающего чувства в области паха при одной мысли о незнакомке, моя была девственницей. Снова вспышка в голове. Я? Она на кровати в отеле. Ее ножки у меня на талии. Мои ладони на ее упругих аппетитных бедрах. Она выгибается, демонстрируя плоский животик и великолепную грудь, в ложбинку которой стекает капелька пота. Мычит от боли, всхлипывает. Дрожащим голосом мямлит: «Больно, понежнее, пожалуйста». И как же я удивился, узнав, что у нее это был первый раз. Да, точно. Начинаю припоминать. Но только твою мать, не ее лицо. Да, докатился. Напился. Лишил девочку девственности и опаздываю на работу. Ночь нахрен открытий. Чешу затылок, одеваюсь и прихватываю парик. Не знаю зачем, пусть будет. Искать девицу не собираюсь, хотя капля вины во мне говорит об обратном. Стать первым у девчонки по пьяни не входило в мои планы. И она ведь была не в трезвом состоянии, попросить бы прощения, подарить что-нибудь в знак извинения. Ага. И кому я собрался дарить? Парику? Ну и забуду. Она сама решила пойти на это. Могла и нет сказать. И почему-то в противовес своим словам все равно забираю вещдок с собой.